Часть первая. Пятница, 25 октября. Котёл. Глава первая. На шоссе номер 285, пересекавшем Техас от форта Стоктон до Пекоса, лежала звездная ночь. Черная, как асфальт самого шоссе, в полуденную жару, едва не кипевшей, будто варево в котле. Темной ночью, погруженный в неподвижность, подобную затишью в океане бури, он оказался как бы пойманным в промежуток между закатом и рассветом. Во все стороны уходила плоская, как сковородка, прерия. Лишь местами однообразие нарушали кактусы и колючие кусты. Останки старых автомобилей, обглоданные испепеляющим солнцем и время от времени случавшимися пыльными бурями, давали убежище для гремучих змей. Рядом с одним из таких темневших голым металлом корпусов с давно выбитыми стеклами, выдранным двигателем, который унес какой-то предприимчивый техник, нюхал землю кролик, надеясь отыскать признаки воды. Почуяв глубинную прохладу подземной воды, кролик принялся передними лапами рыть землю. Вдруг он замер, поведя носом в сторону днища старой машины. Почуяв запах змеи, он насторожился. Из темноты донеслось погромыхивание дюжины погремушек, и кролик отпрыгнул назад. Ничего не произошло. Инстинкт подсказывал кролику, что под машиной выкопано змеиное гнездо, и шум, поднятый детенышами, привлечет внимание матери, которая отправилась на охоту. Нюхая грунт, чтобы не попасть на путь змеи, кролик переместился ближе к шоссе, похрустывая гравием под лапками. Он успел наполовину пересечь асфальтированную полосу, направляясь к собственному жилищу, когда внезапная вибрация почвы заставила его замереть на месте. Поводя длинными ушами, кролик повернул голову на юг, в сторону звука. Над горбом шоссе медленно всходил сверкающий диск. Словно загипнотизированный, кролик смотрел на него. Ему иногда случалось, стоя над своей норкой, наблюдать за медленно проплывающим над головой белым диском ослепительного света. Тот диск был больше этого. Иногда он был желтым, а иногда вдоль диска змеились какие-то полосы, словно щупальца, и в воздухе оставался запах так и не пролившегося дождя. И на этот раз кролик не испугался, потому что возникший из темноты сверкающий диск напоминал ему тот большой диск дневного света. Но вибрация, которую он чувствовал, заставила шерсть на его спине приподняться. Диск становился все больше и больше, и с ним приближался, становился все громче, звук, похожий на раскаты грома. В следующее мгновение кролик был ослеплен. Нервы послали панический сигнал опасности в мозг. Кролик поспешил к безопасному краю шоссе, бросая вдоль полотна асфальта длинную бегущую тень. Кролик находился всего лишь в 3 футах от спасительного колючего куста, когда черный как ночь мотоцикл «Чоппер» марки «Харли Дэвидсон» с мотором в 760 кубических сантиметров, мчавшийся со скоростью почти 80 миль в час, сделал небольшую дугу и передавил позвоночник кролика точно посередине. Кролик пискнул, послышался хруст костей, и маленькое тельце забилось в смертных судорогах. Огромный мотоцикл, амортизаторы которого едва почувствовали толчок, понесся дальше на север. Несколько минут спустя, волнообразно извиваясь по сухой земле, к остывшему трупику кролика поспешила гремучая змея. Осидевший на мотоцикле седок, закутанный в кокон скорости ветра, насколько это позволяла мощность луча фары, легким движением руля направил машину на центральную полосу шоссе. Он шевельнул ладонью в черной коже перчатки. Мотор взревел, как хорошо накормленная пантера, и метнул мотоцикл вперед, пока стрелка спидометра не зависла почти на 90 милях. Укрытый за черным предохранительным шлемом с опущенным забралом, водитель улыбнулся. На нем была черная кожаная куртка, сидевшая очень плотно, и выцветшие джинсы с кожаными лотками на коленях. Куртка была старая, потертая. На спине флюоресцентными красками нарисована вставшая на хвост кобра с расправленным капюшоном. Краска уже начала шелушиться и осыпаться, словно кобра линяла, меняя кожу. Мотоцикл с громовым грохотом уносился на север, разрезая вставшую впереди стену, тишину, оставляя за собой разбуженных дрожащих обитателей пустыни. Справа от шоссе возник олиповато нарисованный плакат. Несколько голубых музыкальных нот над парой красных пивных бутылок. Полотно плаката было словно оспой испещрено старыми дырами от пистолетных выстрелов. Края дыр успели порыжеть на солнце. Всадник мотоцикла бросил небрежный взгляд на плакат, где значилось «Прямо впереди водопой». Ниже было добавлено «Заправь ее как следует, приятель». «Да», — подумал человек на мотоцикле, — «давно пора заправиться». Две минуты спустя показался первый отблеск голубого песка на черном фоне ночного неба. Водитель начал снижать скорость. Стрелка спидометра быстро опустилась до 80, потом до 70, 60. Впереди уже были видны голубые неоновые буквы «Водопой», светившиеся над входом в приземистое деревянное здание с плоской пыльной красной крышей. Вокруг строения, словно усталые осы вокруг улья, сгрудились три легковушки, джип и пикап-грузовик, большая часть голубоватой краски которого уже слущилась до красной грунтовки. Водитель мотоцикла завернул на заросшую сорняком площадку стоянки и выключил двигатель. Грохот мотоциклетного двигателя тотчас же сменился носовым голосом Фредди Фендера, певшего о растраченных днях и пропавших ночах. Водитель опустил ножку подставки, позволяя черному Харли легко податься назад, словно присевшему отдохнуть зверю. Когда он отошел от машины, мускулы его были напряжены, словно струны рояля, и в той точке, где сходятся ноги, жарко пульсировало. Он отстегнул ремешок шлема под подбородком и снял его, обнажив лицо с резкими хищными чертами, белое, как будто высеченное из мрамора. В темневших на этом необыкновенно белом лице провала глазниц скрывались белые глаза, чуть разбавленные розоватостью сосудов. На расстоянии они казались розовыми, как у кролика, но вблизи было видно, что это глаза змеи. Холодные, блестящие, не мигающие, гипнотизирующие. Волосы у него были желтовато-белые, коротко постриженные. Голубоватые вздутые вены на виске пульсировали почти в ритм с грохотом ударника из музыкального автомата, джукбокса. Он повесил шлем на ручку мотоцикла и направился к зданию, бросив взгляд на стоявшие возле него машины. В кабине грузовика на полке лежала винтовка. У одного автомобиля на заднем бампере была сделана надпись «Нацепи всем им рога». Над зеркальцем заднего вида в джипе болталась пара зеленых игральных костей. Когда водитель мотоцикла вошел в обширную комнату, где в жарком воздухе слался сигарный дым, все шестеро мужчин, находившиеся там, трое играли в карты, двое у бильярдного стола, один за стойкой бара, подняли на него глаза и замерли. Мотоциклист-альбинос по очереди ответил на каждый взгляд. Потом сел на один из табуретов у стойки, и кобра на его спине в полутьме комнаты показалась цветовой вспышкой. После нескольких секунд тишины один из игроков ударил кием по бильярдному шару. Удар прозвучал словно выстрел. «А, дерьмо!» — воскликнул один из игроков, широкоплечий мужчина в красной клетчатой рубашке и пыльных лосинах, которые не меньше сотни раз побывали на колючей проволоке. У него был тягучий техасский выговор. «По крайней мере, я подпортил тебе удар, а, Мэтти?» «Ну, в самом деле», — согласился Мэтти. Ему было под 40, и состоял он, казалось, из одних ног и рук. Кроме того, у него были рыжие волосы и нахмуренный лоб, блестевший от пота из-под грязной ковбойской шляпы. Он медленно жевал зубочистку, стоя у самого стола, и не спеша оценивал положение шаров, одновременно поглядывая уголком глаза на этого странного белесого типа. Владелец бара, полный мексиканец с татуированными предплечьями и черными глазами, которые словно были придавлены тяжелыми веками, двинулся вдоль стойки бара, следуя за мокрой тряпкой, которую его ладонь толкала впереди. «Чем могу?» — спросил он альбиноса и взглянул ему в лицо. В то же мгновение ему показалось, будто в позвоночник ему ткнули альпенштоком. Он бросил взгляд в сторону Слима Хокинса, Бобби Хейзелтона и Рэя Коупа, уже 3 часа сидевших за своим бесконечным покером, в который они всегда играли вечером по пятницам. Он заметил, что Бобби ткнул Рэя локтем в ребра и ухмыльнулся, качнув головой в сторону бара. «Пиво», — сказал тихо Альбинос. «Момент!» Лучший владелец бара с облегчением отвернулся. У этого мотоциклиста был уж слишком экстравагантный, грязноватый и нездоровый вид. Едва ли это взрослый мужчина, скорее всего, ему лет 19 или 20. Лучи взял с полки пивную кружку, а из стучавшего холодильника — бутылку «Одинокой звезды». Из джукбокса полился голос Долли Партон, которая пела «Горю я, малыш, горю». Лучи подтолкнул кружку вдоль стойки в направлении Альбиноса и тут же быстро отодвинулся, натирая тряпкой деревянный прилавок. У него было такое чувство, что он потеет в жарком сиянии полуденного солнца. На зеленом сукне бильярдного стола с хрустом столкнулись шары. Один из них вкатился в боковую лузу. «Вот так, Вилл!» — протянул Мэтти. «Значит, должен ты мне теперь 35, верно?» «Верно, верно. Черт возьми! Лучше выключи ты этот дерьмовый ящик! Человек не может сосредоточиться на игре!» Лучи пожал плечами и качнул головой в сторону стола, где играли в покер. «Мне нравится, чтобы громко!» — сказал Бобби Хейзелтон, ухмыляясь поверх своих королей и десяток. Он имел короткую стрижку и сверкающий золотой зуб, и был наездником в сезонном родео. 3 года назад он уже нацелился было на первое место по Техасу, когда не конь, а черный зверь по кличке Твистер сбросил его и сломал ему в 2 местах ключицу. «Музыка мне помогает думать! Вилл, иди-ка сюда! Я должен помочь тебе носить тяжелый бумажник! Он оттягивает тебе карман!» «Но нет! Мэтти и так слишком хорошо успел сегодня над ним потрудиться!» Вилл положил свой кий на полку, бросил быстрый взгляд на Альбиноса, потом на Бобби. «Вы, парни, лучше присматривайте за стариной Бобби», — предупредил он. «В прошлую пятницу он нагрел меня на 50 зелененьких. «Просто мне везло», — сказал Бобби. Он раскрыл карты, разложив их на столе, и Слим Хокин сказал мрачно. «Дерьмо!» Бобби протянул руку к фишкам и забрал их. «Чтоб мне так везло!» — сказал Рэй Коуп, наваливаясь на стол. Слим Хокинс опустошил бумажный стаканчик и сказал таким же мрачным голосом. «Иисус Христос! Ну и жара!» Взгляд его упал на красную кобру, нарисованную на спине мотоциклиста. «Чёртов мальчишка!» — подумал он, сузив свои голубые холодные глаза, обрамленные усталыми морщинами. «Небось, знать не знает, каково зарабатывать себе на жизнь. Может, он из тех панков, что несколько дней назад грабанули магазин у Джеффа Харди в Пекосе?» Он смотрел, как Альбинос подносит губам кружку с пивом. «Ручки у него в перчатках», — подумал Коуп. «Наверное, такие же беленькие и мягкие, как бедра у Мэри Руф Кэннон». У него самого ладони были большие и мозолистые, покрытые многочисленными ссадинами и шрамами после 10 лет работы на ранчо. Голос Долли Партон постепенно затих. На диск опустилась новая пластинка. Некоторое время она шипела, будто горячий жир на жаровне. Потом Вейлон Дженнингс запел о том, как он отправился в Люкен-Бич, штат Техас. Мэтти крикнул Лучи, заказывая новую бутылку «Одинокой звезды» и свежую пачку Мальборо. Альбинос выпил свое пиво и сидел, глядя некоторое время на кружку. Он начал слегка улыбаться сам себе, словно вспомнил какой-то анекдот. Но улыбка была жуткой и холодной, и Лучи повел зябко плечами, когда случайно взгляд его упал на лицо Альбиноса. Альбинос развернулся на своем табурете, отвел назад руку с кружкой и запустил ею прямо в музыкальный аппарат. Цветное стекло и пластик полетели во все стороны с таким грохотом, словно одновременно выпалила дюжина ружей. Голос Вейлона Дженнингса перешел в пронзительный фальцет, потом прогрохотал басом, словно диск проигрывателя сошел с ума. Замигали лампочки, пластинка окончательно остановилась. В баре повисла абсолютная тишина, нарушаемая лишь позвякиванием осколков стекла, падавших на пол. Лучи поднял голову от кружки с пивом, которую он наполнял для Мэтти. Он уставился на искалеченный джукбокс. «Мадре де диос!» — подумал он. «Эта штука обошлась мне 5 лет назад в $300!» Потом он повернулся к Альбиносу, который наблюдал за барменом с улыбкой не более веселой, чем оскал черепа. Наконец Луч обрел власть над своим голосом. «Ты ненормальный!» — завопил он. «Какого дьявола ты это сделал?» У покерного стола заскрежетали отодвигаемые стулья. В баре тут же, словно озоном, запахло опасностью и натянутыми нервами. Глядя на мужчин своими холодными, как цельные куски льда, глазами, альбинос сказал: «Мне не по вкусу ваша дерьмовая музыка». «Ты ненормальный, да?» — снова завопил Лучи, на лице которого выступили капли пота. Бобби Хейзелтон, сжав кулаки, процедил сквозь зубы: «За эту шутку ты заплатишь, урод!» «Чёрт меня побери, если нет!» — добавил Рэй Коуп. Альбинос очень медленно развернул свой табурет. Теперь он сидел лицом к мужчинам. Его улыбка буквально заморозила всех, кроме Вилла Дженкса, отступившего на шаг. «Нет денег», — сказал Альбинос. «Я вызову шерифа, ты, бастардо!» — сказал Лучи, сунув руку под прилавок бара, где стоял телефон. Но Альбинос вдруг тихо и жутко сказал: «Нет». Лучи вернулся на место, где стоял, чувствуя, как колотится сердце. «Нет, звонить не надо», — сказал Мэтти и взял с полки бильярдный кий. «Мы люди мирные». «Были», — добавил Бобби. «Слушай, выродок, чего ты здесь ошиваешься? Думаешь, кого-нибудь ограбить, да? Или позабавиться с чьей-то дочкой или женой, пока парень в отлучке? Но я здесь проездом. Еду в Лос-Анджелес». Альбинос продолжал сидеть, улыбаясь каждому из них по очереди. Его взгляд заставил заледенеть кровь в жилах Рэя. У Вилла запульсировали виски, по позвоночнику у Слима пробежала дрожь. «Я подумал, что неплохо заехать к вам и заправиться, как сказано на плакате». «Будешь платить!» — пригрозил Лучи, но в голосе его не было уверенности. Под стойкой у него лежало ружье с обрезанным стволом, но чтобы достать обрез, ему нужно было подойти ближе к Альбиносу, а внутренний голос предостерегал его от этого. «Тебя сюда никто не звал, уродина!» — сказал Рэй Коуп, успокоив себя и двинувшись в обход бильярдного стола к Альбиносу. «Мы таких уродин-мотоциклистов не очень жалуем в наших краях». «Я тоже не очень люблю говноедов», — заметил Альбинос. Сказано это было почти походя, словно мотоциклист имел в виду, что не слишком любит специфический привкус пива «Одинокая звезда», но в то же мгновение по комнате словно прокатилась волна электричества. Глаза Бобби Хейзелтона от гнева едва не выскочили из орбит, а полукружие пота на рубашке под мышками увеличились в радиусе. Альбинос начал медленно расстегивать молнию своей кожаной обтягивающей куртки. «Что ты сказал, урод?» — прошипел Бобби. Альбинос, бесстрастно глядя ему в глаза, прошептал: «Говноеды». «Сукин сын!» — завопил Бобби и прыгнул на мотоциклиста, размахиваясь для удара. Но в следующее мгновение молния куртки Альбиноса расстегнулась. Последовал ужасный гром, взлетел голубой дым, и в том месте, где был правый глаз Бобби, появилась дыра. Бобби вскрикнул, схватившись за лицо. Тем временем пуля, проломив заднюю стенку его черепа, вышла, обдав остальных мужчин мелкими осколками кости и мозга. Закрутившись на месте, Бобби рухнул на покерный столик, на десятки королей и тузы. А также, когда он оказался на полу, ноги трупа продолжали судорожно дергаться, как будто он пытался убежать. Альбинос, отделенный от остальных мужчин облачком медленно расплывающегося голубого дыма, вытащил из внутреннего кармана куртки черный пистолет с длинным тонким стволом, квадратным магазином и рукояткой, похожей на отпиленную ручку метлы. Из смертоносного дула тянулась дымовая струйка. Слегка расширившимися глазами Альбинос смотрел на корчившийся на полу труп. «Он его убил», — тихо сказал Слим Хокинс, как будто не веря своим глазам и машинально стряхивая капли крови Бобби со своей серой ковбойки с жемчужными декоративными пуговицами. «Боже милосердный! Он его убил!» Он поперхнулся, захрипел и начал поднимать вверх руки. «Иисус Христос!» — сказал Вилл, у него словно отвалилась нижняя челюсть. Он однажды видел такой пистолет у одного парня в Хьюстоне на выставке оружия. Такими штуками пользовались немцы в Первую мировую войну. Называется она «Маузер», — вспомнил он. 10 пуль и стреляет быстрее, чем успеешь моргнуть. У этого стервеца автоматический пистолет!» «Ага», — тихо сказал Альбинос. «Это верно». Лучи, сердце которого билось так сильно, что он опасался, как бы оно не выскочило из грудной клетки наружу, втянул глоток воздуха и нырнул под стойку, потянувшись к обрезу. Он с ужасом вскрикнул, когда ноги, поскользнувшись в луже пива, ушли из-под него. Едва его пальцы коснулись холодной стали обреза, Альбинос стремительно развернулся, вонзая в лучи кровожадный взгляд. Лучи поднял голову, но лишь для того, чтобы две пули снесли макушку его черепа. Он повалился с грохотом на полку с пивными кружками, выставляя на обозрение всему миру свой мозг. Уже мертвые губы что-то тихо пробормотали, и труп медленно сполз на пол. «О, боже!» — выдохнул Вилл. Он едва удержался, чтобы его не стошнило. «Погоди, парень, погоди, не стреляй!» — бормотал Мэтти, словно пластинка, которую заела в джукбоксе. Лицо его сейчас было почти таким же белым, как у альбиноса, и ковбойская шляпа вся была забрызгана кровью Бобби Хейзлтона. Он поднял обе руки вверх, словно моля о пощаде, что он и намеревался сделать, как любой человек в тот момент, когда знает, что сейчас умрет. Альбинос сделал шаг, выйдя из-за стены порохового дыма. Он улыбался, словно ребенок в Рождество, которому не терпелось узнать, что кроется в пакетах с подарками. «Пожалуйста!» — хрипло сказал Вилл, глаза которого превратились в полные ужаса круги. «Не убивайте нас! Пожалуйста!» «Как я уже сказал», — спокойно ответил мотоциклист. «Я остановился, чтобы заправиться. Когда вы, парни, окажетесь в аду, скажите сатане, что вас туда отправил Кобра. С большой буквы». Он усмехнулся и нажал на спуск. К потолку взлетела намокшая от крови ковбойская шляпа. Изрешеченные пулями тела корчились, будто марионетки во власти бешеного кукловода. На пол полетело несколько зубов, выбитых из разорванного выстрелом рта. Словно от дыхания вулканического извержения, к дальнему концу бара полетели куски серой материи с жемчужными пуговицами. Наступила тишина. Лишь мягко падали на пол тяжелые капли крови. В ушах у Кобры звенело. Он поставил маузер на предохранитель и положил на стойку бара, где пистолет засверкал, будто черный бриллиант. Несколько минут он стоял неподвижно, ленивым взглядом проверяя положение каждого мертвого тела. Он глубоко втягивал запах крови и чувствовал, как необыкновенным электричеством вливается в него возбуждение. «Боже, это было здорово!» — подумал он. «Так здорово! Так здорово!» Он чувствовал удовлетворение. Подойдя к бару, он вытащил новую бутылку пива из холодильника, сделал пару жадных глотков, потом швырнул бутылку в кучу пустых ящиков. «Может, стоит взять несколько с собой?» — подумал он. «Нет, не хочу тащить балласт. Хочу, чтобы было легко и быстро. К тому же места все равно нет». Он вернулся к своему пистолету и сунул его в специальную кожаную кобуру, пришитую к подкладке. «За эту милашку мне пришлось выложить изрядно. Но она того стоит», — сказал он сам себе. Он любил этот пистолет. Он купил его у одного старого торговца. Хитрая лиса клялся, что пистолет на самом деле побывал в боевых действиях, а не просто завалялся на складе в каком-то оружейном магазине. У Маузера пару раз заедало затвор, но во всем остальном пистолет работал идеально. Он был способен прострелить человека до кости за считанные секунды. Кобра затянул молнию куртки. Пистолет сжёг бок, словно страстный поцелуй. Он вдыхал запах крови до тех пор, пока легкие не распухли от сладкого медового запаха. Потом он занялся делом, начав с кассы. Здесь было всего $40, в купюрах по 10, 5 и 1 доллару. Мелочь его не интересовала. Перевернув трупы, он проверил их карманы, стараясь не оставить отпечатка ботинка в одной из кровавых луж, которые стыли на полу. В общей сумме набралось $200. Он уже собирался подняться, когда во рту первого застреленного им человека заметил золотой зуб. Он выбил зуб рукояткой маузера, сунул пистолет обратно в кобуру, а зуб спрятал в карман. Теперь он был готов двигаться дальше. Воздух пустыни показался Кобре невкусным и нечистым в сравнении с густым запахом смерти внутри водопоя. Справа и слева от него во тьме исчезала полоса шоссе. Он видел собственную тень в голубом свете вывески над входом. «Этих говнюков кто-то очень скоро найдет», — подумал он. «Неважно. Я буду на пути в Лос-Анджелес, далеко отсюда. Пускай сюда и накатят копы». Кобра повернула лицо в сторону запада, кожу слегка пощипывала. Чувство было сильнее, чем в Сьюдад-Акуна, сильнее, чем в Соноре и даже чем в Стоктоне, лежавшем всего в нескольких милях отсюда. Словно укол иглы или булавки, или сладостный прилив после щепотки кокаина, или мучительное предвкушение, когда смотришь на ложку сахарно-манящей белой смерти. И чем дальше он продвигался на запад, тем сильнее становилось ощущение. Иногда ему казалось, что он чувствует кровь, стоит ему лишь повернуться лицом к западу, словно весь Тихий океан вдруг побагровел, и можно напиться до пьяна и утонуть в багровых волнах. Как будто капля по капле тебя вводили самый сильный наркотик в мире. И с каждой мили, которую Кобра оставлял за спиной, его нетерпение получить полную дозу в вены становилось все невыносимее. И еще был сон, повторявшийся раз за разом. Сон, который протащил его через всю территорию США из самой Мексики. Впервые он приснился ему неделю назад и повторялся потом 3 ночи подряд. В этом сне он сидел верхом на своем чопере, мчался по длинному изгибающемуся шоссе, вдоль которого было много высоких пальм и белых многоэтажных домов. Свет был какой-то странный, красноватый и мутный, как будто солнце застряло на границе горизонта. На нем были его куртка, джинсы и черный шлем, а за спиной его мчалась целая армия мотоциклистов на самых разных машинах, какие только мог вообразить возбужденный ум. Огнедышащие махины с хромированными боками, отсвечивающие красным с чешуйчатым блестящим покрытием, в котором сверкал неоновый голубой и пурпурный огонь. И моторы их ревели, как драконы. Но эта армия выглядела странно. Все они были скелетоподобными, смертельно бледными существами с окаймленными черными тенями глазами. Их были сотни, возможно, тысячи. Их мертвенную плоть прикрывали толстые кожаные куртки и старые джинсы с кожаными заплатками на коленях, а также старые армейские куртки-кики, выцветшие на солнце. Шлемы светились флуоресцентным покрытием. У некоторых существ глаза были прикрыты огромными очками. И под перестук зубов они вдруг начали тянуть все громче и громче потустороннюю песню, состоящую из одного слова. «Кобра! Кобра! Кобра! Кобра!» И в этом сне Кобра видел впереди белый город, раскинувшийся на холмах, и белый дорожный указатель над ним — Голливуд. Сверхъестественно! А 2 ночи назад с ним случился приступ лунатизма. 2 раза он просыпался, открывал глаза и обнаруживал, что стоит, в буквальном смысле, снаружи дрянного деревянного домишки, где ему пришлось ночевать в страшной духоте 3 недели подряд, скрываясь от полиции после того, как он покинул Штаты после той маленькой вечеринки в Нью-Орлеане, примерно месяц тому назад. Каждый раз его будил голос. Усталый голос 13-летней проститутки, с которой он жил, худой девушки с блестящими, как масло, черными волосами и глазами, смотревшими так, будто ей было все 40. Она звала его с порога. «Сеньор! Сеньор!» Но за мгновение до того, как ее голос достигал полуспящего сознания Кобры, ему казалось, что он слышал другой голос, далекий и холодный, словно канадский ветер, дующий сквозь его душу. И ветер этот шептал всего 3 слова. «Следуй за мной!» И каждый раз, просыпаясь в этот момент, Кобра обнаруживал, что он стоит лицом на запад. Кобра мигнул. Внезапный порыв ветра швырнул ему в лицо пригоршню песка, принесенного с пустыни. Пора было отправляться в дорогу. «И когда я доберусь туда», — сказал он сам себе, пересекая площадку стоянки и направляясь к своему чоперу, — «там будет, ой, какая вечеринка!» Он оседлал своего Харли и надел шлем, застегнув ремешок под подбородком и опустив забрало, словно демонический рыцарь, готовящийся к битве. Он пнул каблуком стартер и вывел громоподобную машину с площадки на шоссе, оставив позади погруженный в тишину водопой и его последних клиентов. Он чувствовал себя так, словно только что напировался до отвала. Вырулив на шоссе, он довел стрелку спидометра до 80. Ему придется двигаться по самым паршивым дорогам, чтобы не столкнуться с полицией штата. «Нужно в самом деле быть поосторожнее», — предостерег он сам себя. «Но мне необходимо спешить». Потому что в одном он был совершенно уверен. Он следовал по зову самой смерти, которая никогда ничего не обещает зря.